Мастер, не ожидавшая удара в спину, Элис со слезами посмотрела на главу. «Ну, я пошел. Постарайтесь не разрушить гильдию, пока меня нет». Помахав им рукой, я направился подальше. «Надеюсь, они сами уберут со стола». «Ну и да». Прекрасно понимая, что они попытаются спихнуть это на меня, я поторопился уйти. Глава 5. Зачистка подземелья Вранга обещала быть тяжелым. Поскольку я изучил всю возможную информацию о поднятии ранга, я прекрасно осведомлен о особенностях вранговых охотников. Достигнув этот ранг, многие охотники останавливаются в развитии. Это не из-за того, что они намеренно прекращают тренировки или что-то похожее. Нет, просто перейдя на вранг, многие достигают предела внутреннего потенциала, из-за чего стать сильнее для них попросту невозможно. Но это лишь полбеды. Самое главное, подземелья вранга качественно отличаются от подземелий рангом ниже. В первую очередь количеством монстров. В ранговых подземельях гораздо больше монстров. Но также и из-за того, как построено подземелье и как себя ведут монстры. Начиная с вранга, монстры в подземельях обладают чем-то вроде разума. Говорить, что это разум, подобный человеческому, не совсем верно, но они определенно становятся умнее и способны даже на хитрые ловушки или боевые тактики. В этот раз локация, куда я попал, напоминала джунгли. Ну или что-то похожее. Повсюду были деревья, где-то даже текли реки и расстилались огромные километровые озера. И подземелье было поистине огромным. Обычно и подземелья рангом ниже нельзя назвать маленькими, ведь просто чтобы прошагать от входных врат до арены с боссом, надо безостановочно идти около 5 часов. Но вот эта локация представляла из себя не пещеры, а огромную комнату, забитую монстрами. Тем не менее, даже в этом подземелье нет неба. На месте неба тут был потолок со множеством сияющих камней, благодаря которым тут и было светло. На самом деле, бегать по лесу довольно утомительное дело, и любая оплошность может привести к тому, что меня окружат монстры. Потому я и решил бегать не по земле, а прыгать по высоким деревьям. Упасть я не боялся, ловкость врангового охотника позволяла свободно передвигаться таким образом. Да и, будем честны, от падения я разве что испачкаюсь. Внизу я видел монстров. Их тут было очень много. За час беготни я насчитал не меньше 100 двухметровых людоящеров с чудовищной силой. Уверен, я далеко не всех монстров увидел. Их должно быть раз в 100 больше. Я не особо спешил, пока шел вглубь леса. В этом и смысла не было. У меня впереди долгий бой. Лучше не терять бдительности. Как только начнется сражение, у меня уже не будет времени отдохнуть. Даже удивительно, что они еще не почуяли меня. Значит, вот почему говорят, что у людоящеров плохое обоняние. Где-то вдалеке послышались удары барабанов, которые бились в один такт и подняли немало шума. Именно в этот момент я и увидел это существо. Огромный ящер с крыльями. Его размеры были впечатляющими, но гораздо больше пугала красная чешуя и огромные когти. Мои глаза удивленно расширились, когда я увидел эту тварь. К счастью, мы были слишком далеко друг от друга, и потому Виверна меня не видела. «Эй, я напряженно сделал шаг назад. Неужели боссом этого подземелья является Виверна?» Задал я вопрос, на который никто не мог ответить. Я уже собирался было обдумать возвращение в реальный мир с последующей переподготовкой для зачистки такого сложного подземелья, как людоящер внизу заметил меня. Он смотрел на меня таким свирепым взглядом, что, казалось, он собирается разорвать меня на части, и он ринулся на меня с невероятной для обычных существ скоростью. Телекинез. Силой мысли я впечатал его в землю. «Грха!» – прорычал он, пока его тело вдавливалось в землю, и он не был способен даже дернуться. «Кхра!» – сила моего телекинеза настолько увеличилась, что я уже способен воздействовать на вранговых монстров. Взмах мечом, и монстр рассеивается. Я старался ударить аккуратно, но в этом не было смысла. Меч из черной слизи, в который я влил достаточно духовной энергии, обладает удивительной остротой, способной удивительно легко убивать людоящеров. Только вот, хватит ли этой остроты, чтобы прорезать чешую Виверны? Вопрос, стоит ли мне возвращаться? В одиночку это подземелье будет сложно зачистить. Но если я дождусь, пока мое подземелье пройдет эволюцию, смогу использовать своих монстров, и тогда не возникнет проблем. Но меня это не устраивает. Я не тот человек, что искал легкие пути. Если я не буду преодолевать себя, то как вообще смогу называться сильнейшим? И ведь зачистка этого подземелья в одиночку возможна, просто я слишком разленился и не хочу стараться. Вот и все. Ладно, Первый убит. Осталось еще несколько тысяч. Не так уж и много, иронично произнес я. Издалека слышался рык из сотен глоток. И не только издалека. Они были тут повсюду. Грарх. Неожиданный рык слева застал меня врасплох, заставляя меня отшатнуться. Ах! Сморщился я, когда почувствовал сильную боль в левой ноге, когда клыки людоящера сцепились на ноге. А вот это уже странно. Я не увидел его своим духовным восприятием. Неужели они могут скрывать даже свои души? Еще один людоящер вцепился в мою руку, намереваясь ее у меня отгрызть. Тем временем третий ящер уже бежит на меня, и нацелен он на мою шею. Какие они проблемные. Ну или это я расслабился, когда начал слишком сильно полагаться на духовное восприятие, и перестал соблюдать дополнительную осторожность. Они одновременно оттяпали мою руку и ногу. И еще один ящер вцепился в шею, сорвал добрую половину с мяса. «А-а, вот ведь беда!» – пробурчал я, пока мои раны покрывались чернотой. «Вы наступили на мою тень. Ощущение, будто вы дали мне подзатыльник. Неприятно, однако. Вскоре на мне будто и не было никаких ран». Людоящеры выглядели удивленными. Хоть они и были разумными, но не могли понять, что перед ними. Ну, в этом нет их вины. Вряд ли они когда-либо видели подобных мне. Впрочем, приближаться ко мне было плохим решением. Ухмыльнулся я, показывая на нашу тень. Черная тень от меня уходила к ним, будто веревки, которыми я связал нас. А раз я коснулся их тени, я мог сделать с ними что угодно. Вместе с тем, как я придавал их тени форму идеального круга, их тела также превращались в идеальный шар. Причем, происходило это одновременно. Не так, что я сначала изменял тень, а потом менялось их тело, нет, вместе с тем, как менялась тень, менялось и тело. Разумеется, таких метаморфоз они не пережили. Было ли это концом? Конечно, нет. Сразу за ними пришли следующие. Снова невидимки, но на этот раз я был готов. Даже если их самих увидеть я не могу, зато я могу разглядеть их следы, услышать их рычание, почувствовать их запах. На меня снова набросился людоящер, но более я не видел причин дожидаться, пока он разорвет мое тело, и потому телекинезом я отбросил его в сторону, заставляя пропахать лишних десяток метров совсем уж в другую сторону. Вскочив, он сразу пытается найти меня и снова атаковать, но уже поздно. Еще одна волна телекинетического усилия отправляет ящера в полет, и он останавливается, только пробив десятки толстых деревьев и пропахав почти сотню метров земли. Ящер впечатался в большой валун, и разбив его на кусочки, и оказался под его обломками. Вот почему я в свое время радовался тому, что получил телекинез в качестве личного навыка. Следующие трое получили от меня мечом по шее, брюху и в голову. Так и кончились. Я побрел дальше. Конечно же, мои приключения в ранговом подземелье только начались, и я пока даже не думал, что не справлюсь. Снова послышался рыки, теперь уже в непосредственной близости от меня, и выли сразу десятки глоток. Мои губы исказились в ухмылке, когда меня окружили со всех сторон. «А вас тут не слишком много?» Понимая, что мне не ответит, спросил я. Один за другим, почти десяток людоящеров осторожно приближались ко мне. Их размеры и сила ничуть не уступали прошлым, а наоборот, превосходили. И в отличие от прошлых, у них в руках было оружие. Скорее всего, прошлые не носили оружие потому, что не могли его скрыть. А эти не могут стать невидимыми, но гораздо сильнее в открытом бою. Вот и ходят с оружием и в своеобразных доспехах. Все они одновременно ринулись вперед, пытаясь порвать меня на части. Первого я встретил ударом меча снизу вверх. Стоит признать, он был достаточно искусен, чтобы блокировать мой удар. Однако, по сравнению с мечом черной стали, его копье – это просто железная труба. Я рассек и копье, и ящера надвое. Их прочная шкура оказалась не такой уж и большой проблемой для меча из черной стали. Хотя обычное оружие в руках врангового вряд ли смогло бы их рассечь напополам. Шаг назад, чтобы уйти от топора второго. Шаг влево. Кувырок под брюхо еще одного, которого я хватаю за заднюю ногу, и со всей силы бросаю в третьего, отчего они вместе сбивают и четвертого. Они все еще способны продолжать бой. Поэтому я телекинезом поднял огромное дерево и швырнул в них, а остальные тем временем продолжали наседать. Засовываю в пасть самого шустрого из них меч, и через рот пронзаю мозг. Минус еще один. За эти пару мгновений один из ящеров успевает сократить дистанцию и пытается срубить мою руку, но в самый последний момент он оказывается закован в глыбу льда. Следующему повезло чуть меньше. Я вогнал меч прямо в глазницу, пробивая голову насквозь. Вскоре все ящеры были уничтожены, но от них ничего не осталось, только пепел, который растворился в воздухе, да ядра, которые я собирал в инвентаре. Правда, ненадолго я остался один. Через десяток секунд выскочило еще 5 тварей, но так даже лучше. Пока они атакуют меня небольшими группами, нужно пользоваться этим. Я хотел привыкнуть к их резким выпадам. Из-за их невероятной физической силы и скорости, мне сложно реагировать на их атаки. Но снова и снова уклоняясь от их атак, я заставляю свои глаза привыкать к их скорости. Все-таки у охотников сила и скорость могут повыситься прямо во время боя. Надо лишь доводить свое тело до предела. И это особенно актуально со мной, у которого характеристики буквально повышаются. Закончив с этой группой, я начал всматриваться в поисках своих жертв, и первого я настиг неожиданно быстро, настолько быстро, что сам ящер не успел среагировать. Одно четкое и отточенное движение, и голова людоящера падает на землю, еще один в 5 метрах слева. Рывок и острие лезвия входит в шею, не позволяя хищнику даже встать, отпрыгнуть чуть назад, чтобы уйти от меча третьего, у которого реакция оказалась чуть лучше уже мертвых. Шаг назад, второй, и со следующим шагом влево четким росчерком лезвия срезать ногу, повалив монстра на землю. Продолжая это же движение, провожу еще одну атаку, вскрывая брюхо следующему ящеру, и наступает затишье. Я оглядываюсь, ящеров тут еще очень много, особей 20, не меньше. Они смотрят на меня своими пробирающими до костей глазами, отвечаю кровожадной улыбкой. В самом начале я мог победить их только благодаря своим способностям. Теперь же я могу сражаться с целой группой, не используя ни единого навыка. Это значит только одно, даже без повышения уровня я стал сильнее. А значит, я продолжу убивать их, пока они будут помогать мне развить свои силы. Мне пришлось потратить очень много времени и сил, чтобы убить их всех. Я думал, что справлюсь с этим подземельем, пусть и придется постараться. Оказалось, что я переоценил себя. Иногда мне казалось, что с моими силами это невозможно. Правда, я все равно умудрялся выжить и продолжить борьбу. И, даже так, мне и в голову не пришло отступить. Я вошел в подземелье с целью, и, если не буду чувствовать, что уже на пределе и скоро умру, я не сбегу. В сражениях с монстрами большой поддержкой стали мои техники. Ледяной град мог поразить цель с расстояния до километра. С другой стороны, заморозка могла убить сразу 3-4 ящеров, что стояли рядом. Именно благодаря этим двум техникам я смог пережить всех остальных монстров в этом подземелье, в очередной раз доказав себе, что вне зависимости от того, сколько у меня навыков, всегда нужно стараться найти новые способы их применять с помощью техник. Когда я сильно уставал и чувствовал, что приближаюсь к пределу, я искал место, где можно отдохнуть, и ждал, пока восстановится ХП. Конечно, меня могли найти по запаху, но стоило только убрать проекцию, как не оставалось ничего, кроме тени. За полчаса я успевал восстановиться достаточно, чтобы продолжить зачистку. Но благо я убил более чем 3000 монстров, и с облегчением осознал, что больше никого нет, осталась только Виверна. Я стоял на пороге арены с боссом. Воздух здесь был тяжелым, пропитанным серой жаром. Красная Виверна, исполинский драконоподобный монстр, прилег поспать, свернувшись кольцом возле десяток скелетов людоящеров. Похоже, совсем недавно эта тварь занималась пожиранием своих мелких собратьев. Ее алые чешуйки переливались в отблесках света от кристаллов. Огромные крылья, испещренные шрамами битв, были сложены, но казалось, что их размах способен затмить само небо. Это был могущественный монстр, ближайший родственник драконов. Глубоко вдохнув, я попытался унять дрожь в руках. Не от страха, я давно уже привык к смертельным опасностям, а от предвкушения. Последняя преграда. Финальный шаг. Виверна почувствовала мое присутствие и подняла голову. Глаза, горящие золотым пламенем, впились в меня, словно пытались прожечь насквозь. «Ну, давай, змейка», — пробормотал я, расправляя плечи. «Посмотрим, кто кого». Я протянул руку вперед, и воздух вокруг меня заискрился от энергии. В моих руках появился меч из черной стали, в котором виднелась прожилка от ледяного скорпиона. Лезвие сияло, испуская холод, который тут же начал гасить часть жара в комнате. Виверна издала низкий рык, переходящий в оглушительный рев, который сотряс стены. Она распахнула крылья и взмыла в воздух. Ее челюсти раскрылись, и я увидел, как пламя зарождается где-то в глубине ее пасти. «Не сегодня», — прошептал я. Подняв свое тело телекинезом, Я перенесся на несколько метров в сторону, уклоняясь от огненного потока, который опалил место, где я только что стоял, расплавил камни и превратил все деревья в прах. Неужели температура пламени виверны настолько высокая? Виверна повернула голову, чтобы атаковать снова, но я уже взлетел, используя телекинез, чтобы удержаться на одной высоте с ней. Уйдя в сторону, я спасся от огня и проскочил к ее шкуре. Удар. В воздухе разнеслась морозная волна, покрывая ее чешую инеем. Однако мой меч не смог пробить ее твердую чешую. Холод лишь слегка проник внутрь, оставляя болезненные ожоги внутри непробиваемой защиты. Виверна яростно взревела, ее движения замедлились. Однако этого было недостаточно. Она развернулась в воздухе и взмахнула своим хвостом. Я едва успел выставить щит, созданный из льда. Удар отбросил меня назад, но я удержался. «Ладно, холода ты не боишься», — усмехнулся я. «А как насчет этого?» Я сосредоточился, и вокруг меня начали появляться новые мечи, вращаясь в воздухе, как смертоносные спутники. 10, 20, 30. Все это были мечи, созданные с помощью навыка материализация и усиленные укреплением. Они окружили меня, сверкали в свете пламени виверны. Я направил их вперед одним движением руки. Лезвия полетели, будто пущенные из лука стрелы, и с грохотом вонзились в ее крылья и тело чешуйчатой твари. Она рухнула на землю, разрываясь между болью и яростью. Ее пламя теперь было беспорядочным, хвост срывал камни и деревья из земли. Я опустился в нескольких метрах и шагнул вперед, сжимая последний меч, созданный мной. «Извини», — сказал я, глядя прямо в ее глаза. «Ничего личного». Меч полетел прямо в пасть ревущей твари. Я влив в него достаточно энергии, чтобы он смог пробить себе путь внутри его желудка, и, замораживая все на своем пути, меч из черной стали добрался до его сердца и пронзил его, превращая в кусок льда. Я вытер пот со лба и посмотрел на поверженного врага. «Черт, я и правда справился с виверной», — удовлетворенно хмыкнул я, а потом застыл. «Кир, это то, о чем я думаю». Похоже, вид распахнувшихся огромных дверей впечатлил не только меня, но даже система была под большим впечатлением. «Я не знаю, о чем ты думаешь, и без понятия, что это. Честно говоря, я мог кое-что уловить по ту сторону двери размытую картину, что-то зеленое в синем, будто какой-то остров и море вокруг. Это портал в другой мир». Глава 6. Другие миры, я читал о них в книжках. Да и когда система появилась, она упоминала, что порталы можно открывать в разные миры. Только я тогда не обратил на это особого внимания. А вот сейчас, когда предо мной самый настоящий портал в другой мир, это выглядит интересно. Ты уверен в этом? Но система ничего не ответила. За прошедшее время я уже начал немного понимать ее характер. Если не ответила, значит уверена. Портал, ведущий не просто в далекие земли, а в другой мир. Подумать только, что в подземелье было и такое. Но почему же портал открылся только сейчас? Скорее всего, это попытка ядра подземелья выпроводить нас. У вранговых подземелий ядра полностью разумны. А поскольку нас оно воспринимает как охотников, таким образом нас хотят выпроводить. Понятно, то есть врата могли открывать и другие ядра, понял я. Тем не менее, я никогда о таком не слышал. А это значит, что те, кто проходит в другие миры, не возвращаются. Значит, там опасно, и нам не стоит проходить через них. Неверное утверждение. Открывая порталы в другие миры, ядра не могут контролировать, куда именно эти порталы будут. Поэтому, скорее всего, причина, почему те, кто прошел через эти врата, не возвращаются, в том, что они просто не могут открыть портал обратно. У тебя же такой проблемы нет. И действительно, я могу откуда угодно открыть портал в свое подземелье, и уже оттуда через портал в шкафу отправиться домой. Тем не менее, нельзя точно сказать, опасно ли по ту сторону этого портала, или нет. Стоит ли мне проигнорировать портал в другой мир, или вернуться обратно? Разум говорит мне, что идти на поводу своих эмоций неправильно и надо уйти. Все-таки, найдя ядро подземелья и поглотив его, тем самым выполнив квест и получив 281-519 баллов, я решил вернуться к порталу. К счастью, он был не так уж и далеко от места, где я поглотил ядро. Все-таки решился. За свою недолгую жизнь я понял, что упущенные возможности не дают жить нормально. И с тех пор я дал себе обещание, если я чего-то хочу, то буду это делать несмотря ни на что. С последствиями будем разбираться после. Если думаешь, что это прозвучало круто, то ты ошибаешься. Это лишь доказывает, что ты идиот. Хех, может быть и так, согласился я. Преисполнившись решимости, я сделал последний шаг, и я оказался на берегу. Посмотрев в одну сторону, виднелась бесконечная вода, уходящая так далеко, сколько видит глаза. С другой же стороны, лес. Деревья были не такими огромными, как в подземелье, но тоже больше тех, что встречаются в моем мире. И небо над головой, солнце, освещающее землю, это главный показатель того, что я попал не на очередное подземелье, а в другой мир. Похоже, это действительно остров. В направлении моря точно ничего нет. Остается только идти в лес. Внутри меня тлелась надежда, что я не застряну на необитаемом острове. А то с меня станется провести остаток своих дней в таком месте. Пребывая в нерадужных мыслях, я шел все глубже и глубже в лес. По дороге встречал неизвестные фрукты, которые я уплетал за обе щеки. Я не знал, отравлены они или нет, но для тени это и не имело значения. Интересными были и некоторые мелкие звери, которыми перекусывал. За 3 дня, пока шел по лесу, я успел сожрать очень много всего. Лес, как и сам остров, похоже, были огромными. Нравилось ли мне времяпрепровождение здесь? Определенно, да. После убиения более чем 5000 монстров это воспринималось как некий курорт. Тем не менее, отправляясь в другой мир, я совсем не на это рассчитывал. В какой-то момент я решил просто подождать, пока эволюция моего подземелья не закончится, и уже после вернуться домой. Ну а время до этого я воспринимал как отпуск. Да и будем честны, остров был чертовски красивым, и фауна тут оказалась весьма приятной на вкус. Чуть позже нашел и небольшой ручеек пресной воды, что шел от горы, где-то в 5-6 километрах вперед. Напившись вдоволь и искупавшись, я решил пойти по этому ручейку вверх, предполагая, что сверху обзор будет лучше, и я, возможно, смогу найти поселение или что-то еще. Все же, не хотелось бы, чтобы этот остров оказался необитаемым. А если есть возможность посмотреть на людей из другого мира или увидеть их силы, я был совсем не против. Спешить мне было некуда, так что и шел я спокойным ходом, и за час почти добрался до верхушки. По пути на вершину, у самого верха горы, я заметил пещеру, откуда истекала вода. Скоро стемнеет. Это хорошее место, чтобы укрыться от хищников. Как стал монстром, сон и еда мне не так необходимы, но это не значит, что я не устаю, нет, не физически, но морально. Последние 3 дня нормально поспать не удалось, было как-то дискомфортно, не зная, что за твари тут обитают. В пещере хотя бы будет безопаснее, так я думал. Ну серьезно, какими были шансы встретить голую девушку, купающуюся в этой пещере? Ну, прямо скажем, не очень высокие, может и высокие, а я сейчас просто вошел в режим неконтролируемой иронии, кто знает. И все же, я увидел ее, девушку необычайной красоты. Охотницы тоже обычно красавицы как на подбор, ибо их красота поддерживается духовной силой, приближая их к тому определению идеальная красавица, что сами они представляют. Но вот это даже среди охотниц только очень немногие смогли бы посоперничать с ней в красоте. Что-то мне это все же напоминает. Немного отстраненно подумал я, при этом не отводя взгляд от полностью голой красавицы, которая тоже меня увидела. В той последней прочитанной книге главный герой всегда оказывался в таких ситуациях. Он был мастак набрести на обнаженную красавицу, падая к ним в спальне через провалившиеся потолки или встречая их у рек, когда они купались. Прошла секунда, вторая, третья. Мы оба стояли и ничего не говорили, но судя по взгляду, она была совсем не так спокойна, как может показаться. Наверное, уже придумала 4 способа меня убить. В свое оправдание скажу, купаться там, где на тебя может наткнуться случайный прохожий, это еще более странно, чем мужчина, озабоченный такой красавицей. Только вот ее реакция оказалась немного странной. Мужчина, аж подскочила она, стоять, и побежав в мою сторону, достав неизвестно откуда появившийся меч, и остановив его в нескольких сантиметров от моей шеи. Охотник Вранга, или кто-то эквивалентный такой силе в этом мире. В любом случае она не была обычным человеком, это доказывает как ее скорость, так и появившийся из ниоткуда меч. Если бы захотел, то, наверное, смог бы уклониться, но вполне могу понять, когда на меня просто замахиваются, и когда пытаются атаковать, в ее атаке вообще не чувствовалось жажды крови. А значит, она просто захотела меня задержать. «Госпожа, давайте не будем торопиться», — улыбнулся я ей. «Я слепой человек, не способный ничего видеть. Вот, смотрите, Я провел перед своими глазами рукой, но, похоже, мое актерское мастерство ее не особо впечатлило. «Кто ты такой, и что тут делаешь?» – властным голосом спросила она. «Язык вроде незнакомый, но я его все равно понимаю. А вот верно ли обратное, уже вопрос». Она проигнорировала все, что я сказал. Возможно, эта система постаралась, или еще какая причина. К счастью, ее голое тело девушку никак не смущало, она даже не попыталась прикрыться. С другой стороны, тогда непонятна ее агрессия по отношению ко мне. Ну, наверное, скоро все само разъяснится. Подняв руки в жесте «сдаюсь», я неуклюже начал объясняться. «Меня зовут Константин». Решил я представиться выдуманным именем, на случай, если у них тут есть какие-то свои проклятия, действующие на имена. «Я искатель приключений и в своем походе забрел сюда», — сказал я чистую правду. «Простите, я и вправду не хотел подглядывать, пока вы купаетесь. Я просто хотел пить и шел вверх по горе к источнику ручейка. Я только сейчас понял, что пил ту воду, в которой она купалась буя». «Подглядывать?» — прервала она меня. «Зачем подглядывать, как я купаюсь?» — удивленно спросила она, и даже суровое выражение лица пропало на мгновение. «Ты пришел узнать наши тайны, отвечай, что за крикливая барышня, да к тому же воинственная и слегка туповатая, ей бы в амазонке податься, думаю, она подошла бы идя». Тут мне в голову пришла мысль или скорее опасение. «Не-не-не-не-не, нет, нет», я сказал, «ну, не может же мне так не вести, я еще с детства ярый сторонник патриархата, почему именно к ним есть же куча других мест». В первую секунду я запаниковал. «Нет, успокойся, это просто она такая. И сейчас мы выйдем, и окажется, что это обычный остров из другого мира, с жителями обоих полов. Ну или хотя бы необитаемый остров. Ну пожалуйста, будь необитаемым, дорогой мой островочек». Это был другой мир, и потому было крайне маловероятно, что в этом мире существуют амазонки из сказок. Тем не менее, если это так, тогда я оказался действительно в незавидном положении. Похоже, мои размышления затянулись, и она, приложив острие меча к горлу так, чтобы то соприкасалось с плотью, повторила: «Отвечай, ты шпион из королевства. Думаю, все-таки у нее нет возможности проверить, лгу я или нет». «Нет, я не пришел шпионить или узнавать тайны. Я же сказал, я просто путешествую по миру», сдерживаясь, чтобы сохранить спокойствие, ответил я. «Не люблю, когда острие чьего-то клинка оказывается у моего горла. Еще немного, и я могу начать злиться. И вряд ли ей понравится, если я разозлюсь, если она... Конечно, не мазохистка. Ты задержан до проведения полного расследования. И молись, чтобы мы не обнаружили ничего подозрительного», — угрожающе произнесла она. «Интересов, а как она собирается узнавать, из плохишей я или хороших? Может быть, в этом мире есть специальная магия для этого, но я не собирался полагаться на волю случая. Я не знаю, что будет, если она пленит меня, поэтому так просто отдаваться в ее руки не хочу. Только вот выбить оружие из ее рук я не успел. Передо мной появилось сообщение. Генерация квеста завершена. Война волков и лисиц. Описание. Мужчины и женщины более 25 лет назад разделились на королевство волков и царство лисиц. Мужчины притесняли женщин, и те восстали. Так появились два постоянно воюющих страны. Война продолжается уже 25 лет, и царица придумала план, как полностью уничтожить мужчины. Помешайте ее жестоким планам, и помирите две воющие страны. Награда. Техника режим Берсерка И. Техника Альфа И. Это еще что такое? Какое еще задание? Система, это ты постарался? Нет. Похоже, это задание было выдано из информационного спектра этого мира. Мне сложно сказать что-то конкретное, просто, мы уже попали сюда с необходимостью выполнить какое-нибудь задание, и выполнив его, мы можем вернуться назад. Но, не волнуйся, я не настолько слаб, чтобы информационный спектр этого мира перехватил контроль над моим аватаром. Они не смогут тебя здесь задержать, если захочешь вернуться. Я сам открою тебе портал в подземелье. Ясно. Значит, даже если меня закуют в кандалы, благодаря системе я смогу вернуться в свой мир. Это обнадеживает. Сначала я собирался не позволять этой девушке, хотя скорее женщине, делать что она хочет, но благодаря квесту я узнал многое. Раз все так сложилось, то почему бы не позволить ей помочь мне? И доброе дело сделаю, и сразу две техники получу. Больше, не говоря ни слова, женщина повела меня куда-то. Я послушно следовал за ней. По крайней мере, она может вывести меня к человеческому поселению. За эти 3 дня я успел соскучиться по тому, что готовят профессиональные повара. Да и интересно взглянуть на культуру этого мира. Тем более, что это место, где живут одни только женщины. Глава 7. Меня вели по городу, где я не увидел ни одного мужчину, только женщины в бронелифчиках, из которых лишь немногие одевались в относительно нормальные доспехи. Вот ведь, не амазонки, конечно, но тоже недалеко ушли. Вздохнул я, понимая, что мне, возможно, повезло. Хотя нет, вон один мужчина в кандалах стирает. Значит, и они недалеко ушли. Радостно отметил я, правда, вот, радость была наигранной. Сам город был весьма красивым. Все дома были построены из камня или других твердых строительных материалов. Никаких деревянных хижин я не увидел. Правда, и особняков, как у нас, не было, а все дома были одно- или двухэтажными. Вокруг города была огромная стена из камня, высота которой не меньше 5 метров, и толщина не меньше 1 метра. Через такую пробраться будет тяжело даже охотнику. Это действительно были амазонки, ну или их аналог из этого мира. Воинственные прекрасные женщины, что притесняют мужчин, конечно, в сказках их образ романтизируют, но по факту, мужчине, что забрел на остров Амазонок, сильно не повезло. Его в лучшем случае ждет участь раба. Меня повели в самый центр города, где располагался некий аналог замка. Ничем иным это быть не могло. Единственное строение такого размера во всем городе. Внутри было не совсем привычно, особенно для меня, кто вообще никогда в замках не был, да и в нашем мире представление о них немного отличается от местного. Внутри, походив еще 10 минут, мы добрались до, как я понял, тронного зала, где у входа стояли 2 стражницы, и возле трона тоже 4 женщины в бронелифчиках. На самом троне восседала женщина под 30 лет с неплохой фигурой, которую, в принципе, мало что скрывала. Я бы сказал, что она даже покрасивее моей пленительницы будет. Особенно выделалась одежда, которая была откровенной даже по сравнению с бронелифчиками. Ну да, чего им, все время жившим среди женщин, стесняться открывать свои тела. Тем более, им действительно есть что показать. Не люблю остров Амазонок, но посмотреть тут есть на что. Главное, чтобы тебе после этого глаза не вырезали. Хотя, уверен, многие с радостью заплатили бы такую цену, лишь бы увидеть все, что вижу сейчас я. Моя царица, преклонила колено амазонка, что буквально приволокла меня сюда. Антиопа, сестра моя, кого ты привела? С отвращением посмотрев на меня, царица обратилась к моей пленительнице. Эй, они не могут хотя бы не смотреть на меня так, о вежливости я и не говорю. И, похоже, в пещере я наткнулся на весьма влиятельную личность. Жаль, было бы куда проще, будь она случайной амазонкой. Ипполита, ваше высочество, этот муж был мною замечен, когда я принимала очищающие процедуры. Он вошел в источник, и тогда я схватила его. Все еще не поднявшись с колена ответила, судя по всему, Антиопа. Ну ладно, думаю, надо бы объясниться. Я попал сюда, начал было говорить я, но меня перебила царица. Тебе слова не давали, ничтожество, прикрикнула она. Такие, как ты, не имеют права говорить в моем присутствии. Значит, мой план объяснить все лично царице провалился, а жаль. Я был готов терпеть пренебрежительное отношение от этой Антиопы только потому, что решил поговорить с более разумными амазонками. Мне казалось, что уж царица точно должна быть рассудительнее. Но, похоже, я просчитался. Ладно, попробую в последний раз. Послушайте, все не так, как кажется. Я попал сюда. Послышался звук удара. Носочек железной туфли пришел мне прямо в челюсть. Царица не жалела сил, чтобы сделать мне максимально больно. Даже с моей физической защитой, меня откинуло назад и изо рта пошла кровь. Это нельзя назвать слабым ударом. Она точно не слабее этой Антиопы. «Слушай сюда», — тихо произнесла она с отвращением, смотря в мои глаза. «Ты и тебе подобные, вы не имеете тут никаких прав. Вы не лучше животных. Нет, даже животные ценят своих детей, так что вы еще хуже. И ты хочешь, чтобы я так просто поверила тебе? Думаешь, что сможешь уйти отсюда живым?» Она еще раз замахнулась ногой, и на сей раз целилась туда, куда не должна была бить. Она собиралась кастрировать меня. Я остановил ее ногу своей. Физических сил ей было не занимать, но и я далеко не слабак. По силе она равна сильному вранговому охотнику. Но остановить ее удар сил у меня точно хватит. Сколько гонора. На моем лице появился кровожадный оскал. Да вы ничем не лучше мужчин. Они угнетали вас, а вы угнетаете их, и волки, и лисы, из одного племени, и это видно. Хватит с меня терпеть, я на многое готов ради техник, но вытирать о себя ноги не позволю. Да как ты сме, собиралась она что-то сказать, но дослушивать я не стал. С небольшим усилием разрываю путы, и прежде, чем кто-то успеет среагировать, создаю кинжал и бросаю в царицу. Ипполита успевает среагировать и даже уклониться, но вот что я умею перемещаться сквозь тени она точно не знала, и потому открылась. Я приставил нож к горлу Ипполиты. «Царица!» – закричала Антиопа, и остальные тоже оказались в смятении, но никто так и не осмелился напасть. Думаю, они понимали, что моя рука не дрогнет, и сил убить ее раньше, чем они до меня доберутся, у меня хватит. Будь вы хоть чуточку дружелюбнее, этого бы не произошло. Вздохнул я, сетуя на эту ситуацию. Девушки должны быть милыми и робкими, а не смотреть на мужчин с презрением. Я сказал это, знаю по-настоящему сильную девушку. Кто осмелится сказать, что Тина слаба? Думаю, никто. Тем не менее, она мягкая и добрая. Пусть и только со мной, но такой стервой она точно не является. Похоже, друзьями нам уже точно не быть. Ты как ты смеешь угрожать царице? Ты хоть представляешь, что с тобой сделают? Подала голос Антиопа. Другие амазонки также схватились за оружие, но даже те, кто были недалеко от трона, не смели двигаться, пока жизнь их царицы в моих руках. Я и вправду пришел сюда без злого умысла, признался я, но нет же, вы мало того, что оскорбляли меня, так еще и без причины избили, а ведь я просто хотел объясниться. Не убирая нож от горла царицы, я схватил ее руку сзади и заломил так, что она аж подалась вперед. Что же, попробуйте теперь игнорировать меня. До сих пор я никогда не мечтал, что нагну королеву, хотя, пусть и произошло это не в пошлом, а буквальном смысле. Впрочем, и это тоже неплохо. Устанавливать какие-либо романтические отношения с такими женщинами я бы и не хотел. Ну и что дальше? Спросила Ипполита, которая, похоже, была относительно спокойна по сравнению со своими подчиненными. Вот она, выдержка царицы. И все равно, быстро бьющееся сердце показывало ее истинные чувства и страх, что она испытывала, хоть и старалась скрыть. Я ненадолго задумался. Что же делать дальше? Можно убить Ипполиту и сбежать к волкам. Вроде у них к мужчинам не будет предрассудков. А за убийство царицы они и вовсе могут меня наградить. С другой стороны, не думаю, что эти волки чем-то лучше лисиц. Все-таки изначальные проблемы были из-за того, что ублюдочные садисты тиранили женщин. Если бы мне это кто из лисиц сказала, я бы не поверил. Но такое описание дала сама система, а значит сомневаться в этом не приходилось. Как бы там ни было, я могу в любой момент вернуться обратно, поэтому могу себе позволить рискнуть. Бросив нож в стену, я толкнул царицу вперед. Она была в безопасности. Конечно же, ее стражницы бросились на меня с занесенными мечами. В числе первых, кто попытался пролить мою кровь, была и Антиопа. «Стойте!» — приказала царица, смотря холодными глазами на меня. Мечи всех остановились в сантиметрах от моей плоти. Что-то такое я и ожидал. Хотя, на всякий случай я остался стоять в тени, чтобы иметь возможность телепортироваться и сбежать. «Царица, почему вы остановили нас?» — спросила Антиопа, пребывая в смятении. «Он отпустил меня, хотя мог убить и попытаться сбежать. Теперь мне интересно, почему он это сделал?» Я ухмыльнулся. «Так значит, я был прав. Это Ипполита, царица лисиц, крайне предсказуема, если поймешь ее логику. Дай-ка подумать, я внимательно оглядел всех присутствующих, вы ведь все такие сильные, уверенные в себе. Никакой мужчина вам не указ, да, не томи же, пока я не приказал отрубить тебе голову. Начало терять терпение Ипполита. Я сражусь с любым из ваших бойцов, и когда я одолею ее, я хочу, чтобы вы, царица, один день делали все, что я скажу, как в старые времена, когда лисицы были рабами волков. Возможно, было и более простое решение сблизиться с царицей, но я уже нашел одно, и придумывать что-то новое не видел смысла, да и перегибать палку я не собираюсь. Все-таки у меня есть квест, и ради веселья я не собираюсь упускать аж целых две техники. Хотя, конечно, далеко не факт, что все пойдет по плану. Все-таки я мог ошибиться, и среди лисиц могут быть воины сильнее вранговых, но даже на этот счет у меня есть план. Да как ты смеешь, собиралась было атаковать меня Антиопа, но царица перехватила ее меч. Ипполита внимательно смотрела мне в глаза. В этот раз я увидел в ее взгляде лишь сталь, будто она и та, Кого я чуть ранее посчитал глупой, это два разных человека. Хорошо, против тебя выйдет сильнейшая из лисиц, и бой пройдет завтра в полдень, перед всем городом, в Колизее. Если ты победишь, то 24 часа я буду делать все, что пожелаешь, клянусь своей честью. Царица, это я привела его сюда. Позвольте мне, просила ее Антиопа, но царица отказалась. Похоже, эта сильнейшая лисица непобедима, если Ипполита так уверена в ней. Но так даже интереснее. Хочется посмотреть на пик сил в этом мире, быть может, мне это в будущем пригодится. А потом я смогу делать с царицей все, что хочу. Глава 8. До конца дня меня держали в комнате. К моему удивлению, это была не темница, а вполне себе неплохие апартаменты. Только вот у дверей дежурили две девушки, и мне нельзя было покидать свою комнату. «Красавицы, мне завтра на бой голодным выходить?» — выглянул из-за двери и спросил я. «Ваша лисья честь позволяет вам вот так ослабить противника вашего сильнейшего воина?» — прищурился я. Не ожидал такого поведения от благородных лисиц. Стражницы переглянулись, и одна из них чуть было не ушла принести мне что пожевать. Только появившийся человек остановил ее. «Не видитесь на его провокации. Этот человек мерзкий волк, и может не есть неделями, а вам приказано не сводить с него глаз». Говоря это, Антиопа так на меня посмотрела, что захотелось оказаться далеко-далеко отсюда. Я оглянулся, чтобы убедиться, что она смотрит на меня. Уж начало было казаться, что за моей спиной убийца ее родителей. «Слушаемся», — хором ответили стражницы. Антиопа прошла мимо них и вошла ко мне в комнату. Она чуть было не толкнула меня плечом, но я отошел на полшага. «У меня, похоже, важная гостья», — улыбнулся я. «Чем обязан, сестра царицы?» «За прошедшие часы я немного успел разобраться, кто есть кто и как их можно использовать. Не думали же они, что я действительно буду сидеть тут и ничего не делать, тем более, с моими возможностями в форме тени». Она села на кровать и несколько секунд буравила меня взглядом. 5 лет назад король волков вместе с еще 4 сильнейшими воинами королевства устроили засаду для 9-хвостой лисицы. Они думали, что быстро справятся с ней, ведь считались непобедимыми. Стража отреагировала быстро. Через 37 секунд с момента начала боя стражницы уже подоспели на помощь 9-хвостой лисицы, но они опоздали. То, что можно назвать боем, уже закончилось. 4 сильнейших волков были убиты, а сам король бежал, рассказала она. С тех пор она становилась только сильнее, и завтра ты столкнешься с ней. Ты умрешь мучительной смертью, Константин. Я склонил голову от удивления. Это что на нее нашло? Неужели переживает? Хотя, больше похоже, что злорадствует. Ахах, искренне засмеялся я. Неужели сама Антиопа пришла меня предупредить о грядущей смерти? Ясно, значит, ты меня не послушаешь. Впрочем, так даже лучше. Поднялась она со своего места. Прощай, мерзкий волк, вини свою собственную глупость, что решил не подчиняться. Жизнь раба лучше смерти. Антиопа ушла, оставив меня в непонимании. И чего только хотела, лисицы одиноки. Возможно, она с самого начала хотела пленить тебя и оставить себе. Да черт его знает, что у этих лисиц в голове. Пожал я плечами. Но вообще, идея заманчивая. Я бы с радостью побыл пару деньков личным рабом Антиопы и превратил ее саму в мою рабыню. Немного помедлив, я снова выглянул из-за двери. О, похоже, стражницы сменились. Отлично. Красавицы, мне завтра на бой голодным выходить? Раз уж мне все равно делать нечего, то буду доставать их. Всю ночь я думал, что стоит использовать в бою с этой 9-хвостой. Идей было много. Да и техник у меня не сказать, что много. Убивать ее нельзя, иначе план не сработает. Так что меч ледяного императора сразу отпадает. Это убийственная техника, против которой ничего не сделаешь. Остается заморозка и небесный град. Спам кинжалами поможет контролировать действия врага, а атаки льдом позволит теснить ее. Как жаль, что у меня нет десятка техник и какого-нибудь особого магазина, чтобы можно было купить доспехи и артефакты. Ну, это так, я визуализирую успех, так сказать. Все-таки концепция доспехов и артефакта весьма интересная в реалиях системной прокачки. Под утро я придумал себе классные доспехи, и превратил тень в них. Раз уж я собираюсь сражаться с царицей, то не подобает мне выходить в тряпье. План был очень прост. Сражаться, если смогу победить. Если же противник окажется мне не по силам, создать врата и призвать оттуда своих монстров. Благо к моменту, как начнется дуэль, эволюция подземелья закончится. В крайнем случае я сам сбегу в портал и сразу закрою его за собой. К 10 часам, когда до назначенного времени оставалось 2 часа, меня вывели из выделенной комнаты и повели к Колизею. Похоже, он был прямо возле замка, поэтому я вчера не распознал столь громадное сооружение, посчитал, что это часть замка. На трибунах собралось не меньше 3000-4000 человек, и все женщины. По крайней мере, мужчины, если и есть, их слишком мало, чтобы распознать в такой толпе. На самой вершине, в специальных апартаментах, виднелась и Антиопа. Там было еще 3 места, 2 из которых занимали неизвестные мне престарелые женщины. А вот третье место, принадлежащее, скорее всего, Ипполите, пустовало. Неужели царица так уверена в силе этой девятихвостой, что даже присутствовать не будет? Но ведь из вежливости могла бы и прийти. Я прождал положенное время, и за несколько минут до полудня мне сказали выйти на бой. Арена выглядела как закрытый загон с песком. Вокруг арены была большая яма, внизу которой виднелись щипы, между которыми ползали змеи и скорпионы. То есть, если выпадешь за арену, умрешь, как занимательно. Ровно в полдень по всей арене разнесся поставленный женский голос. Вот он, дерзкий волк. Он нагло бросил вызов царице и посмел требовать у нее. Наша царица смилостивилась над ним и приняла его условия. Если сегодня он выиграет, наша царица станет его рабыней на 24 часа. Во всеуслышание объявила комментатор. Ну конечно, какая дуэль в Колизее без комментатора? Представили меня так, что это даже смешно. Но меня это не волновало. Как не волновали меня и злобные крики и угрозы от других воительниц. Уверен, когда я выиграю, никто не будет рад. И пусть, так даже веселее. Но не переживайте, никто не подчинит нашу царицу, ведь против него выйдет сильнейший воин царства. Ее удары быстры, как молния. Ее броня из лучшей стали. И величие ее недостижимо, как палящее солнце, сжигающее всех, кто осмелится приблизиться. Она девятихвостая лисица, достигшая совершенства в 9 стилях боя, та, чьего имени боятся все волки, прославленная на полях сражений, Ипполита Кицуне. И вперед вышла она, та, кому я вчера бросил вызов, царица этих женщин. И она оказалась девятихвостой, не ожидал такого, если честно. Правда, кое-что все-таки изменилась ее одежда. Теперь она была не в тех ничего не скрывающих тряпках, пусть и шелковых, дорого выглядящих, но тряпка. Нет, на этот раз она была в доспехах, настоящих доспехах, а не бронелифчике. Одного только взгляда мне хватило, чтобы понять, что все ее доспехи, начиная от диадемы и заканчивая небольшим круглым щитом и мечом, являются артефактами. Она внушает гораздо больше, чем вчера. Артефакты совсем не слабые. В родном мире я никогда не видел артефактов такого качества. Возможно, ее доспехи и оружие сравнимы с артефактами S-ранга. Конечно же, ее встречали аплодисментами и свистами. Все были в восторге от того, что увидит свою царицу в бою. Она обнажила свой меч и надела щит. Я тоже достал заранее материализованный меч из черной стали и во вторую руку взял нож. «Ты сам навлек на себя эту участь», — сказала она, сделав шаг вперед. «Не вини меня в своей смерти». Не сдержавшись, я вздохнул. «Какие же у них пафосные речи! Вы всерьез не видели проблем в том, как обращались со мной?» Покачал я головой. «Впрочем, ладно, сегодня я умирать не собираюсь. Неважно, насколько ты сильнее с этими доспехами, царица, ты сильно пожалеешь, если будешь меня недооценивать». «Недооценивать?» — она улыбнулась. «То, что я сама вышла сразиться с тобой, это самое лучшее признание твоих сил». Вместе с ее голосом сотни глоток разорвались в боевом реве. Да начнется справедливая дуэль. Сразу как судья дала отмашку, фигура царицы размылась. Я на чистых рефлексах сделал шаг назад, и это спасло меня от участи быть обезглавленным. Она стала куда быстрее, чем вчера. Артефакты дают ей скорость. Это было плохо. Скорость – это определяющий показатель в любой схватке. Если ты быстрее противника, у тебя гораздо больше шансов победить даже более сильного врага. Пока она не сделала еще один рывок, от которого неизвестно, смогу ли я уклониться, я бросил нож в нее. Конечно же, с такой скоростью для нее не составляло проблем уклониться. Но и я это понимал, и использовал нож как метку для телепортации. Поскольку нож является такой же материализованной информацией, как и мое тело, а тень от ножа является частью меня, то стоит тени ножа коснуться другой тени, я сразу могу телепортироваться вместе с ножом в другую тень, ну или ту же самую, которой коснулась тень ножа. Таким образом я могу невероятно быстро телепортироваться по всей арене, используя ножи как метки. Чего я не ожидал, так это что она уже поняла трюк, когда я в прошлый раз его использовал, чтобы пленить ее. Сразу как я телепортировался, почувствовал острую боль в плече. Вот оно, наша царица пустила первую кровь своей жертве. Острие ее меча окрасилось в красный цвет. Она оставила на плече неглубокую рану. Но если бы я вовремя не успел среагировать, то лишился бы всей руки. Действительно, с артефактами она гораздо сильнее. Уже так просто, как вчера, не будет. На мое лицо наползла ухмылка. Чего-то такого я и хотел. Победить в простом бою мне не хотелось. Ну и отлично, это лишь значит, что я смогу на полную реализовать свой потенциал. Глава 9. Сражение. Еще совсем недавно я ненавидел сражаться, но сейчас я чувствовал невероятное возбуждение, сближаясь с прекрасной женщиной и отдаляясь от нее. И то, что при этом сталкивались наши мечи, лишь больше мне нравилось. Взмах меча заставил ее отступить. Она сразу контратаковала, но и я успел блокировать ее удар. Мы еще раз обменялись несколькими ударами, от каждого из которых разносился звук бьющейся друг с другом стали. Она ударила еще раз и смогла немного поцарапать мне живот, но и я не остался в долгу и ответил встречным выпадом, от которого ей пришлось прикрыться щитом. В последний момент я перелил половину своих характеристик в силу, и мой удар оказался значительно мощнее предыдущего. Она этого явно не ожидала, и не смогла подавить кинетическую энергию, которая отбросила ее на несколько метров. Чем дольше идет это противостояние, тем легче мне поспевать за ней. В чем дело, царица? Ты становишься все медленнее, ухмыльнулся я. Придурок, это ты становишься быстрее, прохрипела она. Знаю, мне просто хотелось сказать эту фразу. Может быть и так, и не дожидаясь ответа снова бросился в атаку. Вперед себя я бросил нож. Она блокировала его и попыталась ударить на перехват, намереваясь достать меня сразу после телепортации, как она сделала это в прошлый раз. Но я не телепортировался. Вместо этого я продолжил бежать вперед. И в момент, когда она осознала, в какой опасности, и попыталась ударить наотмашь, чтобы не дать мне приблизиться, вот именно в этот момент я телепортировался к ножу, тем самым одновременно уклоняясь от ее атаки и не сбавляя в скорости. Царица успела закрыться щитом от моего удара, но сила атаки оказалась такой, что с одного удара я выбил щит из ее руки. Наивная, думала, что я не могу усилить атаку еще больше. Про себя хмыкнул я. Вообще-то щит выбить я собирался и прошлой атакой, когда перераспределил характеристики. Однако она оказалась достаточно сильна, чтобы выдержать тот удар. К счастью, на этот раз я правильно оценил ее силу, что это сокрушительный удар пришелся по царице. Она осталась без щита. Неужели она может проиграть? Пусть и казалось, что это отличная возможность добить ее, но я не стал этого делать, и причина вовсе не в нежелании. Просто я почувствовал, что если нападу, то сильно пожалею. Это было видно по ее ауре. Сейчас мне нужно победить ее в честном бою, то есть, это не полноценная битва насмерть, хотя моя жизнь действительно на кону. То, что я должен сделать, произвести определенное впечатление. Только так я смогу выполнить квест. В случае же, если я буду восстанавливаться из тени или пользоваться грязными приемами, то план провалится. «Вставай», — сказал я, — «продолжим битву. Можешь взять свой щит». Пусть я и предложил это, но она отказалась, и вместо этого взяла свой меч в две руки. «Не смей меня недооценивать», — взревела она, и от нее во все стороны начало фонить энергией. «А вот это уже что-то странное. Никогда не слышал, чтобы кто-то из охотников или монстров мог так же. И, все-таки, в этом мире используют совершенно другую силу, нежели в моем. Ну и ладно, так даже веселее». Она бросилась вперед. Ее скорость значительно снизилась. «Ясно, значит, скорость была связана с щитом. Казалось бы, это отличная возможность добить ее, но взамен скорости ее сила возросла во много раз». Я решил ответить встречным ударом. Мечи сошлись с громким звоном. От нашего удара пол под ногами треснул, и нас обоих отбросило в разные стороны. Невероятно. Она смогла сравниться в мощи с мечом из черной стали, и даже превзойти его. Теперь мы поменялись местами. В дуэли я принял роль более быстрого и верткого бойца, а она стала концентрироваться на разрушительной мощи и скорости своих рывков. Только вот, разница в нашей силе не такая уж и большая. Если с самого начала могла выдать такую силу, То, чего сдерживалось, оскалился я. От множественных обменов ударами я начал чувствовать легкую дрожь в руках, мышцы были на пределе. Стоит расслабиться, как она сразу же задавит меня. Полностью отказавшись от использования телепортации, я сосредоточился на ближнем бое. Сил у меня хватало, чтобы блокировать все ее атаки, если держать меч двумя руками. А она, хоть и уступала мне в скорости, но имела отличную реакцию, и я не мог нанести один мощный удар сверх того, чем мы обменивались. Отбив ее меч своим, я заставил ее открыться, и с разворота ударил ногой в лицо. Удар конечностями не так эффективен, но этого все еще вполне достаточно, чтобы оглушить человека или отбросить. Попытавшись добить, я чуть не наткнулся на встречный удар в живот. Значит, она специально подставилась под мой удар, чтобы спровоцировать меня на добивание. Хорошая тактика. Только вот опыта у меня не меньше, чем у нее. Я схватил ее меч голой рукой и со всей дури ударил головой в лицо, при этом отбрасывая ее еще на несколько метров. Из лба, которым я ударил, потекла кровь, но я не обращал на нее внимания и улыбался. Что за дикарь, ему будто плевать на свои собственные раны. Царица в порядке. Комментатор негодовала. Но вот те, кто по-настоящему серьезно относился к воинскому делу, были с ней не согласны, и царица одна из них. В этом бою я, может, действительно веду себя немного дико, но настоящий воин оценит мою решимость и честность. Обменявшись еще несколькими ударами, я повторил удар в лицо, правда, на этот раз ударил рукой. Вот в этот раз она учла урок и не стала пытаться меня подловить, вместо этого она сразу вскочила, приготовившись к обороне.